Французский математик Жан-Виктор Понселе, годы жизни 1788-1867, наверное, самый знаменитый среди ученых с такой трудной судьбой. Он, будучи офицером Наполеоновского корпуса военных инженеров, при отступлении из Москвы в 1812 году попал после неудачной перестрелки в плен и был отправлен в лагерь в Саратов. Там он провел примерно 2 года. Чтобы развлечься, он вспомнил о своем юношеском увлечении – математике. Особенно его интересовала геометрия. Понятное дело, в лагере нужных книг у него не было, и Понселе был вынужден восстанавливать по памяти все детали, начиная с самых основ, а потом он составил программу по исследованию проекций конических форм. Эта программа задала направление самым важным из его последующих работ, которыми он сразу после освобождения и занялся, продолжая при этом служить военным инженером, специалистом по фортификации. Уже в весьма преклонных годах он, наконец, опубликовал свой основополагающий труд «Приложение анализа и геометрии», первый том которой был назван «Саратовскими тетрадями». Другим примечательным узником был один из отцов-основателей геологической науки – Деодат Гюи Сильвин Танкред Грате де Доламье, именем которого названы доломиты. Доломье родился в 1750 году в семье французских военных и должен был стать военным сам, но вместо того вступил в религиозный суверенный военный орден мальтийских рыцарей. Характер у него, похоже, был вспыльчивый, поскольку в 1768 году Доломье убил собрата офицера на дуэли. Приговоренный к пожизненному заключению, он смог выйти на свободу только благодаря вмешательству Папы Римского. Великому магистру ордена не слишком понравился беспокойный адепт, и молодого мальтийца отправили в Мец, в военный гарнизон. Там у Доломье времени на учебу хватало с избытком, и когда под видом аптекарской работы он занялся науками, в особенности геологией, то довольно скоро стал членом-корреспондентом Академии наук. В Меце Доломье повезло найти двух влиятельных покровителей – герцога Рошфуко и принца Руана. Герцог поощрял интерес своего протеже геологии, и уже скоро Доломье приступил к изучению скальных образований, базальтовых по преимуществу. Когда Руана назначили послом в Португалию, он взял Доломье с собой в качестве секретаря. Служба в посольстве, похоже, была не слишком утомительной, поскольку именно тогда Доломье провел самые важные из своих исследований. Он с радостью встретил весть о революции, однако огорчился, узнав о жестоком убийстве Рошфуко. Тем не менее, республика предложила Доломье место в школе горного дела, где, не считая перерыва на наполеоновскую египетскую кампанию, в которой Доломье участвовал наравне с другими ведущими французскими учеными, он провел 15 лет, инспектируя шахты и занимаясь геологией. Спустя некоторое время он отправился в поход с наполеоновскими войсками освобождать Мальту от мальтийских рыцарей. На обратном пути его корабль был захвачен калабрийскими революционерами, которые, недолго думая, выдали пленника врагам, мальтийскому ордену. Доломье провел 21 месяц в одиночном заключении в Мессине, но даже в таких неблагоприятных обстоятельствах продолжал размышлять о науке. Когда в 1801 году он, наконец, вышел на свободу и вернулся в Париж, его встречали толпы людей, как и спасшегося из плена Араго, которого, правда, захватили совсем другие люди. За время, проведенное Доломье в тюрьме, его успели заочно избрать в Совет Национального музея естественной истории в Париже. Перенесенные испытания подорвали здоровье ученого, и в том же 1801 году он умер, кстати, ни разу за всю жизнь не нарушив обета безбрачия, данного при вступлении в орден. Однако самым странным и трагичным примером жизни, проведенной в заточении, но наполненной научным творчеством, стоит считать случай математика Андре Блоха. Он родился в 1893 году в Безансоне. Кроме него, в доме росли еще два мальчика. К сожалению, родители Блоха умерли, когда дети были еще совсем маленькие. Но, несмотря на это, Андре и его младший брат Жорж, проявив незаурядные способности, оба прошли вступительный конкурс в Парижскую политехническую школу.